Литературное чтение на Радио России. Бавкида. В греческой мифологии благочестивая супружеская чета из Фригии. Однажды селение, где жили супруги, посетили под видом странников Зевс и Гермес. Но ни в один из домов их не пустили, только Филимон и Бавкида гостеприимно открыли двери своей хижины и поделились всем, что имели. Боги покарали всех жителей селения за нечестивость, затопив их дома. Только хижина Филимона и Бавкиды уцелела и превратилась в великолепный храм, жрецами которого стали супруги. В награду за гостеприимство боги исполнили желание Филимона и Бавкиды, наградив их долголетием и дав им возможность умереть одновременно. Когда наступило время смерти, Филимон и Бавкида превратились в деревья, растущие из одного корня. Жители Фригии почитали эти деревья, украшая их венками. Совместный проект «Радио Россия Санкт-Петербург» и журнала «Нева». Татьяна Алферова. Неомифологический словарь. Бавкида. Я выходила замуж по страстной любви. По страшной любви. И еще не осознавая толком, что это такое, формулировала просто и точно – «Я не могу без тебя жить». Истинная правда. Любое событие воспринималось в свете того, как потом перескажу его тебе. Если в столовой на работе подавали вкусные голубцы, я еле боролась с желанием завернуть хоть один в салфетку и отнести домой тебе. Ты помнишь, готовила я поначалу неважно. Все, что ты говорил, казалось значительным и талантливым. Даже если ты открывал рот, чтобы заметить, что суп я опять пересолила. Это «опять» представлялось мне пронзительно трогательным. О тех наших ночах лучше не вспоминать. До сих пор, а прожила я немало, со мной не случалось ничего прекраснее. Наша общая будущая жизнь, как синоним просто «жизни», представлялась мне бесконечной. Дни летели, как монетки в фонтан, но вечер, проведенный без тебя, неожиданно возрастал до той же бесконечности и потому становился с жизнью сопоставим. А медовый месяц никак не мог закончиться, растянувшись года на два. Я так любила тебя, что даже отсутствие детей не привносило несчастья. То, что любить мы будем вечно, не обсуждалось, и так понятно. Но жизнь не бесконечна, она всего лишь длинна. Через 2,5 года я заметила, что ты некрасиво ешь, не любишь убирать за собой и также неопрятен в речи. Медовый месяц кончился. Я, разумеется, продолжала любить тебя. Но все твои устные рассказы знала наизусть и раздражалась, очередной раз выслушивая о ваших похождениях с приятелями во время практики на 4-м курсе института. Денег на кооперативную квартиру нам не хватало, а житье с твоими родителями становилось все более в тягость. Все чаще я пророчила на манер Кассандры, что такая жизнь убьет меня, а если не меня, то нашу любовь точно». Когда же собственная квартира все-таки появилась, стало еще хуже. Денег не хватало катастрофически. Ты, устав от моих претензий, все позже возвращался с работы и пахло от тебя вином. Когда я приходила с работы в пустой дом, раздражение вызывали даже твои тапочки, встречающие меня в прихожей стоптанными задниками. Я перестала регулярно готовить и запустила хозяйство. Вечерами я сидела тупо, уставясь в поверхность кухонного стола, а неглаженное белье кучей лежало рядом на табурете и ждала, когда щелкнет замок под твоим ключом. Тогда оцепенение проходило, чтобы перерасти в склоку. Какими банальными истинами почивал ты меня вместо ужина? Неужели я принимала их за откровение в самом начале нашей жизни? А твоя отвратительная привычка лежать на диване перед телевизором все равно, что показывающим, хоть сельский час по выходным. И ты еще позволял себе ворчать, что я перестала печь пироги и стала слишком раздражительной. Но ты же сам сделал меня такой. Хотя наша жизнь со стороны выглядела счастливой и устроенной. Ты не пил всерьез, не изменял мне, по крайней мере, я ничего об этом не знала. Ведь тут, как известно, гарантии не может дать и страховой полис. Подумаешь, лежал на диване и перестал выглядеть значительным и умным. Возможно, лишь на мой взгляд. Подумаешь, мало помогал по хозяйству, другие мужья вообще ничего не делали. Подумаешь, не умел и не хотел зарабатывать. Подумаешь, мы настолько привыкли друг к другу физически, что наши ночи перестали быть чудесными. У некоторых и поначалу ничего не складывается. Или нет? Или здесь надо остановиться? Неужели любовь кончилась? Потому что мы сделали друг друга вот такими. То есть перестали быть теми, прежними, каких любили друг в друге. Ведь я наверняка тоже потеряла в твоем восприятии. И у тебя появились ко мне претензии. Но о главном мы оба помалкивали пока. Странная мысль по поводу того, кто кого и каким делает, посетила меня однажды во время очередного бесцельного сидения перед кухонным столом. Мысль о том, насколько традиция в принципе несправедлива к женщине. Допустим, речь о формировании человека другим человеком. А по сути, о супружестве. Когда дело касается мужчины, мифология преподносит нам историю о Пигмалионе. Создание мужчиной прекрасной жены из мертвого камня. А заговорив о женщине, изобретает Цирцею, женщину, превратившую живых мужей в свиней. Можно при желании и тут сделать лестный для себя вывод. Дескать, в каждом мужчине скрывается свинья, а любая жена прекрасна, как может быть прекрасен и необработанный мрамор. Но дело в направлении усилий. Что или кто получилось у Пигмалиона в итоге, то есть у мужчины, и что у Цирцеи? Ну, и что после подобной запрограммированности вы от нас хотите? В тот день, когда все это пришло мне в голову, я закатила тебе полновесную сцену с битьем чашек, вплоть до заявления, что лучше мне от тебя уйти. Ты, видимо, выпив слегка больше нормы и забыв, что говоришь всего лишь с женой, неожиданно заявил, что раз я плачу и предъявляю претензии, стало быть, никуда не уйду. Когда женщина уходит по-настоящему, она не плачет, ей все равно. Это опять показалось мне умно и значительно. Но где-то глубоко заметалась мыслишка. «Уйти тебе назло, для того, чтобы тебя опровергнуть». В итоге мы впервые бурно помирились и в первый раз за несколько лет пошли утром на работу не выспавшимися, с чудесной истомой в ослабевших телах, прошедшей, впрочем, к обеду. Чуть позже истерики стали нормой, а бурные примирения приняли характер затухающих колебаний, как и многое другое до этого. На фоне разнообразных скандалов у тебя случился микроинфаркт. Но ведь и на работе в тот момент были неприятности. Неизвестно, что расстраивало тебя сильнее. Может показаться, что я законченная истеричная стерва. Но я же не говорю здесь о том, как ты научился изводить меня. Ты сам хорошо это знаешь. Технология оттачивалась годами. Одни твои случайные замечания чего стоят. Война шла не на жизнь, а на смерть. И не было в нашем окружении пары несовместимой. У меня сердце разрывалось от того, как ты несчастен со мной. Но я ненавидела почти так же сильно, как любила. Потому что все это время изобретая новые способы досадить тебе, загнать тебя, я продолжала любить. Нет, не так, как прежде. Гораздо острее. Но уже ничего не могла с собой и с тобой поделать. Мы заговорили о разводе. Он представлялся единственным выходом из кошмара супружества. Ты переехал к родителям. Я пыталась заводить романы. Но любви не получалось, а физическая сторона отношений понемногу перестала меня интересовать. По поводу нового брака я убедилась, больше из опыта моих подруг, что поговорка, будто второй раз все бывает точно так же, но чуть-чуть хуже, совершенно справедлива. Время шло, твои родители умерли. И ты пришел с предложением съехаться и обменять две наши квартиры на одну. Я подумала и согласилась. Мы оба очень старались. Я все-таки больше, и неловкость в отношениях исчезла через несколько месяцев. Теперь я с удовольствием готовлю, по нескольку раз подогреваю ужин, ожидая тебя с работы. Надо признать, что задерживаешься ты редко. Все знакомые считают, что я образцовая хозяйка, и мы идеальная пара. Так оно и есть, хотя мы нежны и ласковы друг с другом бескорыстно. Возраст все-таки. Вечера без тебя уже не представляются бесконечными, как и сама жизнь. Но я по-прежнему не выношу таких вечеров. Сейчас ты по-настоящему счастлив со мной. Счастлив, спокоен и уверен. А все потому, что за то время, пока мы жили врозь, я успела разлюбить тебя. И теперь нам не мешает ничто. И если я чего-то и хочу еще от жизни, то только того, чтобы мы умерли с тобой в один день. Цирцея, героиня античных мифов, прекрасная волшебница с острова Эя, дочь бога солнца Гелиоса и океаниды Персеиды. Когда герой Троянской войны Улисс, латинское имя Одиссея, плывя домой из-под Трои после долгих скитаний пристал к ее берегу, она превратила его спутников в свиней, но затем вернула им человеческий образ. Цирцея полюбила Улисса и целый год удерживала его у себя. В римской мифологии от союза с Одиссеем она имела несколько детей. В переносном смысле Цирцея – коварная обольстительница. Цирцея. В один прекрасный день, наблюдая за тем, как ты бреешься перед маленьким зеркалом в коридоре, она произносит совершенно будничным тоном «Я тебя люблю». Ты застываешь с намыленной щекой, потому что целовать ее в таком виде смешно, идти в ванну мыться, не закончив процесс, еще смешнее. И ты, постояв минуту, продолжаешь начатое. Бритва легко скользит, оставляя за собой безупречно гладкую поверхность кожи, и ты ухитряешься не порезаться против ожидания. Она с восхищением слушает твои несколько однообразные истории об издательстве, в котором ты работаешь, и рано или поздно ты приводишь ее туда, к себе на работу. Подруга и коллега Наташка посмеивается, но расшибается в лепешку, дабы представить тебя ведущим специалистом в вашей фирме, причем специалистом безразмерно талантливым. Через пару месяцев она переезжает к тебе вместе со своим восхищением. Ты как раз сдаешь крупный заказ, денег хватит не только на кольцо для нее, но и на новую мебель. Вы увлеченно ходите по магазинам, по-новому обустраиваете квартиру. Она бесконечно что-то моет, чистит, варит. варит, шьет. Еще через месяц твоя квартира не пахнет холостяцким жильем, даже на уровне пепельниц, отмытых до приглушенного блеска. По воскресеньям ты бреешься дважды, утром и вечером, только по воскресеньям. В другие дни она работает в магазине-салоне художественного стекла. Ты глупеешь от дней, перенасыщенных счастьем, и бежишь домой с работы, как на пожар. Наступает время затишья в работе. На тебе висят обложки двух журналов, но заказчики не могут расплатиться. Наташка заболевает, и тебе приходится вместо нее заниматься макетированием газеты. Разумеется, бесплатно. Она, не Наташка, а она, мужественно терпит до сентября. Но в сентябре выясняется, что надо срочно покупать демисезонное пальто. Она же не может ходить без пальто. Порядок цен повергает тебя в изумление. Ты осторожно консультируешься с Наташкой, та хмыкой отвечает, что при желании можно найти еще дороже. Подобная реакция обижает тебя так страшно, что берешься за любые заказы. В конце концов, мужик ты или что? Времени для нее начинает не хватать, и неожиданно замечаешь, что ей гораздо интереснее пойти в театр или в кафе с подругами из магазина, чем с тобой. Твои истории ее тоже больше не занимают. Советы, к которым она раньше прислушивалась, или, как тебе казалось, теперь опровергаются по формуле, а Марина Анатольевна говорит. Марина Анатольевна зав. Отделом того самого стекла, что автоматически дает ей право на безупречный вкус и практическую сметку. По воскресеньям ты не бреешься вовсе, за неделю устаешь так, как прежде за месяц. Когда по дому начинают курсировать осторожные намеки, что неплохо было бы съездить летом на юг, с девочками, ведь надо же вам и отдыхать друг от друга. Ты плюешь на заказы со стороны и снова начинаешь нестись домой с работы. Но она приходит позже тебя, выражает недовольство по поводу отсутствия ужина, демонстративно идет в супермаркет за полуфабрикатами. Наконец наступает время, когда походы в супермаркет вам уже не по карману, и тут она с ожесточенной радостью, как что-то очень-очень долгожданное, принимается нести свой крест. Она опять готовит яичницу, поджимает губки, изо всех сил молчит о том, какая это бездарность. Она так громко об этом молчит, что слышит даже Наташка там, на работе. Как на грех, Марина Анатольевна едет отдыхать в Испанию. Ты забываешь бриться перед работой. Теперь она молчит о том, что ты вообще не мужчина. Ты все чаще заходишь в рюмочную после работы. Действительно, твои мужские желания понемногу атрофируются, угасая по мере отрастания щетины. Маленького зеркала в коридоре давно нет. В ванной висит шикарный комплект из нескольких зеркал, так что видно себя сразу со всех сторон. Но это еще хуже, перемены заметней. Один раз ты выпиваешь на работе с Наташкой, и не то чтобы жалуешься ей на жизнь, так слегка скулишь. Наташка сама бежит за следующей бутылкой, и черт его знает как, но прямо в издательстве, на рабочем столе, можно сказать, ты изменяешь своим принципам, то есть ей. На завтра тебе стыдно смотреть Наташке в глаза, но к обеду проходит, как и легкое отвращение после вчерашнего, как и желание рассказать обо всем происшедшем ей. Наташка выглядит гораздо привлекательнее, чем обычно, и кофточка у нее беленькая, и волосы вымыты против обыкновения. И главное, Наташка-то знает, чего ты стоишь на самом деле. Ей не надо доказывать, что ты специалист, каких поискать. Естественно, вечером все повторяется, на сей раз без нелепой брезгливости, а с удовольствием и радостью, вполне осознанно. Ты снова начинаешь бриться перед работой, удивляешься, как ты раньше не замечал, что Наташка довольно симпатичная женщина, а фигурка у нее просто класс. Появляются давно забытые заказчики, должники, и ты уже для Наташки покупаешь чудесную розу на длинном стебле и бусы из яшмы. На работе посмеиваются над вашим романом, но, тем не менее, главный редактор вдруг предлагает тебе ключи от своего кабинета. Мало ли что, придется вечером задержаться, если работа срочная. А в кабинете шикарный диван, холодильник и до черта всякой мебели. Ты доходишь до того, что начинаешь ежедневно отпаривать себе брюки. И как-то поздно вечером, обсуждая с Наташкой на ходу макет нового фармацевтического издания, вы обнаруживаете у проходной ее, бледную, решительную, с больными, сумасшедшими глазами. Она пытается вцепиться Наташке в волосы, более того, достает из сетки обрезок водогазопроводной трубы сантиметров на 35, но благополучно роняет на метлахскую плитку, устилающую дорожку к зданию. Тебе внезапно открывается, что ты идиот, предатель и много еще кто. Открывается, до чего можно довести женщину подобным обращением, и какова может быть сила любви женщины, если толкает ее на столь чудовищные поступки, и что Наташка-то все равно все поймет. То есть потому что не совсем женщина, а она. Нет, не поймет никогда. И вы вместе с ней идете домой, оставив обрезок трубы у проходной, а куда идет Наташка, это Наташкино дело. Ты берешь несколько дней за свой счет, вы проводите чудесную неделю, и все возвращается. И ты абсолютно неприлично счастлив. А она опять слушает тебя восторженно и самозабвенно, и никакой Марины Анатольевны нет и в помине. Через неделю ты выходишь на работу, и Наташка больше не подыскивает тебе левых заказчиков, хотя держится все так же приветливо. Разве что кофе вы больше вместе не пьете угловой булочной. И опять затишье в работе, как будто ты не знал, что это рано или поздно наступит. И опять безденежье, супермаркет и яичница в знакомой последовательности. Все дальше в прошлое откатываются ее восхищенные взоры, нежные руки. И прости, если можешь. И уж не Марина Анатольевна, а некто совсем другой служит для нее эталоном. А в доме, откуда ни возьмись, появляются розы на длинных стеблях в специальных новых вазах для одного цветка. Когда-то она говорила тебе, сколько может стоить такая вот узенькая фитюлька. Но вопросов ты не задаешь, потому что уже совсем не интересно. А если день твой начинается не с бутылки пива, так только из-за того, что главный редактор давно предупредил, что ему все равно, что пьют и чем не закусывают сотрудники после работы, но с утра, чтоб, если хоть раз увидит, тебя давно знают и встречают как родного в местной разливухе, и неизвестно, почему кличут журналистом, хотя ты много раз пытался им объяснить, что занимаешься совсем другим делом. А вчера, собравшись все-таки побриться, ты обнаружил странное дело, что щетина не срезается бритвой. Испробовал все оставшиеся станки тщетно. Лезвие скользит поверху, иногда застревает, но без всякого результата. Как была трехдневная щетина, так и осталась. Удивительно, что она и не растет. Ведь брился ты последний раз, дай бог памяти. А когда же это было? На треножник богиня садится, бледно-рыжее золото кос, зелень глаз и оттический нос, в медном зеркале все отразится. Тонко бархатом риса покрыт, нежный лик розовато-телесный, каплей нектара, влагой небесной, блещут серьги, скользя вдоль ланит, и Улисс говорит: «О, Цирцея! Все прекрасно в тебе, и рука, что прически коснулась слегка, и сияющий локоть, и шея, а богиня с улыбкой. Улисс, я горжусь лишь плечами своими, да пушком апельсинным меж ними, по спине убегающим вниз». Страницы повести Татьяны Алферовой «Неомифологический словарь» читали артисты Елена Шульман и Вячеслав Захаров. Стихотворение Ивана Бунина «Цирцея» прозвучало в исполнении Андрея Тинетко. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Олег Вишневский, редактор Татьяна Путина.